Юлия Гиппенрейтер. Ребенок в семье. Предисловие. Встречи с родителями для меня бесценны. В них ощущаешь дыхание самой жизни, и благодаря этому становится ясно, что именно еще недообъяснено, не обсуждено, не до конца понято. Новые тренды, которые приносят цивилизации, ситуация в стране, школе, вторгаются в наши семьи и накладывают отпечаток на воспитание ребенка. Родители продолжают упорно трудиться над великой задачей вырастить в этой сложной среде счастливого и успешного человека. Заполняют вопросами интернет, приходят на встречи и лекции, записываются на семинары. Издатели, журналисты, организаторы ТВ-программ подключаются к этой работе и профессионально, и лично, поскольку сами, как правило, тоже родители. В этот сборник вошли отрывки из моих интервью, которые были даны для разных журналов в разное время, беседы с родителями и ответы на вопросы, которые задавались на встречах с родителями и по почте. Бесценную помощь в сборе, редактировании и компоновке всего этого весьма разрозненного материала оказал мой муж, Рудаков. Без его помощи я вряд ли справилась бы с этой задачей. Приношу ему глубокую благодарность. Отдельно хочу сказать о беседах. Они, как правило, возникали на вопросы из зала. Чтобы лучше понять спрашивающего, я иногда предлагала ему выйти вперед и повторить свой вопрос. Некоторые из этих бесед перед всем залом были короткими, некоторые — более развернутыми. Они помогали обнаружить многие дополнительные детали проблемы и включить в размышления всех присутствующих, которые живо реагировали по ходу разговора. Мы сочли возможным поместить эти беседы в сборник, поскольку они, несмотря на личный характер, рождались в публичной обстановке. К тому же многие ситуации оказывались типичными и повторялись в других семьях. Конечно, в целях анонимности имена родителей и детей либо опущены, либо изменены. Относительно ответов на вопросы. Иногда родители ждут рецепта, что сделать, чтобы решить проблему с ребенком. К сожалению, большинство проблем воспитания одним удачным действием или словом решить невозможно. Поэтому в коротких ответах я приглашаю родителей вместе подумать и поискать возможные пути выхода. Для более серьезной работы приходится отсылать к моим книгам, а также профессиональной помощи. В заключение хочу снова подчеркнуть важность живого контакта с родителями и родителей друг с другом на встречах и в сетях. Взаимный обмен проблемами создает чувство единения и поддержки в нашей трудной и почетной миссии воспитания человека. Юлия Гиппенрейтер.